В своей работе я следую этим указаниям и систематически занимаюсь логикой, этим шлифовальным камнем ума. Читателей я прошу вернуться к лекции о когнитивной терапии. Там как раз идет обучение мудрости, распознавание малоадаптивных мыслей и их удаление и из сознания, и из бессознательного. Целую главу, пятую, посвящает Соломон предостережению от супружеских измен. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». Притчи, глава 5, стихи с 3 по 5. «Держи подальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. Чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены». Притчи, глава 5, стихи с 8 по 12. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Притчи, глава 5, стих 15. Между прочим, поклонники уринотерапии используют эту фразу для обоснования своего метода лечения. Курьезно, но факт. А что имел в виду Соломон, когда советовал пить из своего источника? Речь-то шла не о собственной моче, а о собственной жене. «Источник твой да будет благословлен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланию и прекрасную серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Притчи, глава 5, стихи 18-19. И еще: «Не пожелай красоты ее, чужой жены, в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Притчи, глава 6, стихи с 25 по 28. «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума?» Притчи, глава 6, стих 32. И то правда. Подсчитайте, во сколько обходится прелюбодеяние, и вам дурно станет. Дешевле всего наладить отношения так, чтобы стать желанными друг другу, в крайнем случае разойтись, но только не прелюбодействовать. Не потому что аморально, а потому что глупо. Воистину, мораль дуракам нужна.